Глава 1125. Когда люди поняли, что происходит, то попытались спастись. Они бежали, кричали, пытались призвать свои техники, но не могли. Горели не они сами, ни земля или небеса, ни воздух и вода. Горела река мира, горело все сущее. И там, на одном из грузовых судов, где стояли люди армии Лунного ручья, пылал корабль, а вместе с ним и недавние крестьяне, которые бились за свою страну и которыми пожертвовали. Том смотрел на людей, которые корчились в агонии, сгорая заживо. Сотни битв они прошли ради короны и умирали от какого-то жалкого огня. «Только через мой труп!» «Старший офицер Том!» Огниш смотрел на человека, которого он презирал, которого считал никчемным пьяницей. Том, закинув в рот горсть каких-то пилюль, вдруг расправил руки. И в то время, как пылала река мира, а вместе с ней и все степи, он прикрыл глаза и направил удар энергией внутрь своего собственного сердца силы. «Том, не ори, село!» — подмигнул бывший аристократ и исчез во вспышке белого света. «Назовешь сына в мою честь!» Этот свет сферой накрыл судно, отсекая его от реки мира. Этого хватило, чтобы огонь пропал, а когда вспышка ушла, он уже не вернулся. Так же, как не вернулся и Том. Остались только его дымящиеся пустые доспехи и покатившиеся по доскам горлянка. Анис, стоя у окна башни в замке хищных клинков, смахнула непрошенную слезу со щеки. В саду, там, где они играли, будучи детьми, отломилась ветка от дерева вишни. На ней когда-то маленький заносчивый мальчик, считавший, что он станет правителем целого мира, вырезал свое имя. Секундный шок миновал, и все больше адептов находили способ сбросить пламя, а затем то и вовсе исчезло. Мир, находящийся на грани уничтожения, вернулся к спокойствию так же быстро, как и попал под угрозу исчезновения. Вот только за те несколько мгновений, что он горел, к праотцам унеслись души сотен миллионов воинов. Корабли падали с небес. Даже ярость смертного неба превратилась в пепел и память о былом величии. Она плавно планировала лишь за счет 10 выживших великих героев. Трость, сделанная из старого дерева, распустилась прекрасной яблоней. И именно она спасла остальных великих от неминуемой гибели, но не смогла спасти своего владельца. «Что ты наделал?» Над Хаджаром в этом штиле, наступившем после жуткой бури, нависла знакомая тень. Тень Моргана. Как и следовало ожидать, на нем не было ни единого ожога или какого-то иного следа от полученного увечья. «Чтобы победить противника, который сильнее тебя, Хаджар, надо принести жертву. Жертву, которая будет настолько заманчива, что искусит врага. А любого врага можно искусить». Морган, скрестив руки на груди, смотрел на восток. «Все мы ищем что-то, и это что-то ослепляет нас. Регент-мать была ослеплена желанием уничтожить все вокруг себя в отплату за смерть мужа. 5 империй завидовали Ласкану и Дарнасу и бездействовали в ожидании, когда война ослабит нас. Так же, как и воины Ласкана и Дарнаса», — голос Моргана громом разносился над степями. «Посмотрите, оглянитесь вокруг себя. Вот к чему привела наша война. Миллионы погибли по вине регента-матери. Ослепленная местью и ненавистью, она едва не уничтожила обе наши страны». Люди молчали. Они слушали эти слова и не понимали, что им хочет сказать единственный уцелевший император, а значит, явный победитель в этой войне. Ибо первыми, кто погиб в огне, оказались именно големы. Как и любые другие конструкты, они были слишком подвержены влиянию реки мира. Регент-мать хотела не только уничтожить обе армии, но и унести с собой в могилу то, что считалось славой Ласкана, големов-колоссов, чтобы больше никто и никогда не узнал секрета их создания. При таких раскладах один только Морган вкупе с несколькими великими героями мог спокойно захватить Ласкер. 7 веков мы сражались. Мы, ласканцы и дарнасцы, проливали кровь друг друга. Но ради чего? Из-за семян ненависти, которые заронили наши отцы и матери, наши предки. Мой отец, мои жены, мое дитя пали в этой войне. Ваш император, императрица и их сын пали в этой войне. Но ради чего? Ради чего, спрашиваю я вас? И тишина. Степи молчали. Сложно было понять, где теперь находятся ласканцы, а где дарнасцы. После того хаоса, что творился здесь несколько мгновений, две армии смешались в единое целое. «И что будет завтра? 5 других империй придут к нам, придут по наши души. Война ослабила нас. Мы потеряли лучших из лучших, и мы слабы, как никогда». Но мы слабы поодиночке. Вместе же. Вместе мы будем сильнее. Ласкан, Дарнас, неважно. Когда-то давно, когда еще не пал Эрхард, последний король создал страну. Страну, в которой не было вражды внутри себя. Где люди видели лишь братьев и сестер, а не врагов, стоявших по ту сторону границы. И когда, как не сегодня, когда мы увидели, к чему приведет наша бесконечная вражда, нам начать постепенно восстанавливать то, что мы потеряли, то, что у нас забрали. Как и Эрхард когда-то, я, Морган, построю страну и объединю 7 империй ради того, чтобы эта война стала последней. И снова тишина, а затем: «Что за бред? Да кто ты такой? Мы не пойдем на войну с Чавери, Газаргасом, Дулсом и остальными. Это объединение приведет лишь к новым воинам. И ради чего? Чтобы аристократы опять богатели, а мы беднели? Этот счастливый мир есть только в сказках. Мы не пойдем». «Я понимаю ваше смятение, братья и сестры», — вновь прогремел голос Моргана. «Вы спрашиваете меня, ради чего? Лучше подумайте, ради кого, и я отвечу: ради ваших детей, ради ваших отцов, ради ваших матерей, ваших предков и потомков, всех тех, кто вырос и умер рабами, тех, кто еще только вырастет, но все равно умрет врагами». И вновь тишина. «Я говорю про нашего врага, нашего единственного врага. Тех, кто поработил нас, воспользовавшись нашей слабостью, кто предал нас, кто воткнул нож в спину нашему первому великому герою Эрхарду». Морган согнулся и закашлялся. Кровь толчками била из его горла. «Я, Морган Бесстрашный, объявляю войну Рубиновому дворцу. Я объявляю войну стране драконов и всем тем зверям и монстрам, что поработили человечество». Первый, второй смешок, а затем вся степь сотрясалась от хохота. Регент-мать выжгла ему мозги. «Страна драконов? Я уже не ребенок, чтобы верить в такое. Драконы, которые нас захватили. Большей глупости я не слышал». Хаджар смотрел на Моргана. Он все еще слышал его слова: «Не только солдаты приносят клятвы». И это правда. Морган тоже их принес Рубиновому дворцу. Даже без Чин-Ами Хаджар знал это. И также он знал, что клятвы приносили и великие герои, но... Как Морган сумел сказать то, что сказал, и отделаться лишь серьезными внутренними повреждениями, но никак не смертью клятва преступника? «Я докажу вам, братья и сестры!» — взревел Морган. Он сорвал с себя одеяние императора, под которыми показались одежды послушника секты лунного света. Те же бусы, те же ткани. «Сегодня регион Белого Дракона, в котором некогда люди жили в мире с драконами, увидит правду». Несколько силуэтов из числа бойцов армии ринулись в небо, но было уже поздно. Морган свел ладони вместе, и мир вновь преобразился.